На днях он распорядился сделать две увеличенные фотографии Надежды Сергеевны. Одну в рамочке поставили в кабинете на столе, другую повесили на стене в спальне. Было ли то признанием своей вины, косвенной или прямой? Зная теперь очень многое из того, что совершил Сталин, я почти уверен, что раскаяния он не испытывал. Он просто мог еще раз пережить ту холодную ноябрьскую ночь, когда произошло непоправимое. В жизни ничего вернуть нельзя, но мысленно можно побывать в том навсегда ушедшем времени. Диктатор уже не мог только действовать. Пришло время и воспоминаний. Он всего достиг, но чувствовал, что все ближе подходит к той черте, из-за которой возврата нет. Ни для кого. И для вождей тоже. Может быть, он в конце жизни понял, что, победив всех, он все же проиграл. Может быть, его пугала историческая обреченность его личной победы. Может быть, тени тысяч погибших его товарищей, друзей, соратников, которых он сам отправил на смерть, тронули глубоко запрятанные в его душе струны совести. Что он видел, всматриваясь слезящимися от жара глазами в превращающиеся в пепел угли? Зная, что писал, говорил, делал этот человек, не могу поверить, чтобы он мог о чем-либо сожалеть. Его угнетала, наверное, лишь беспощадность времени, которая одинаково безжалостна и к палачам, и к жертвам, с той, однако, разницей, что одних оно навсегда метит презрением, а других выделяет вечной скорбью мучеников. Он, как земной бог, оглянувшись вокруг на седьмой день творения, мог сказать, что достиг всего. Создал могучее государство. Сделал послушным великий народ. Победил всех своих врагов. Добился неподдельной любви миллионов своих сограждан. Но почему его не покидает тоска? Может быть, потому что не получилось с мировой революцией? Или он убедился, что его долгие кровавые социальные эксперименты не смогли, в конце концов, противопоставить частному предпринимательству нечто более весомое? А может, он увидел обреченность своих идей, основанных на насилии? Не думаю. На Сталина это не похоже. Он просто боялся смерти. Так же, как всю жизнь боялся покушений, заговоров, диверсий. Он боялся, что после смерти станут известны все его злодеяния. Боялся за созданное детище. Не хотел, чтобы оно стало другим, ибо там для него не окажется места. Как вспоминал Хрущев, в последние годы жизни Сталин часто говорил своим соратникам: «Что будете делать без меня? Пропадете, как котята». Здесь он не ошибся. Его мир, его порядки, его божественный культ просуществовали совсем недолго. Стареющий вождь боялся. Его покрасневшее к концу жизни лицо, видимо, от гипертонии, несмотря на исключительное умение напяливать на себя нужную маску, не могло скрыть в последние годы жизни глубокой усталости, за которой был страх. Его дочь, создавая психологический портрет отца, писала, что, идя к своему концу, он чувствовал себя опустошенным, забыл все человеческие привязанности. Его стал мучить страх, превратившийся в последние годы жизни в настоящую манию преследования. Крепкие нервы, в конце концов, расшатались. Но мания не была больной фантазией. Он знал и понимал, что его ненавидят, и знал почему.